Глава 9. Трэвис Мэддокс появился в Реди в самый разгар вечера пятницы и важным шагом направился прямиком к своему обычному месту за моим баром. Он, как всегда, был невероятно сексуальным, уверенным в себе, полностью владея ситуацией. Вместе с ним шел Шепли со своей подругой Америкой. И еще одна девушка. Полагаю, именно о ней Трэвис рассказывал на прошлых выходных. Первокурсница. Я предупредила сидящего на этом месте парня, кто идет, и они вместе с другом без всяких возражений удалились. Трэвис опустился на барный стул, заказал пиво большими глотками, выпил половину бутылки и повернулся лицом к танцполу. Там вместе с Америкой танцевала первокурсница. За спиной Трэвиса появились три девушки, словно фанатки, толкаясь в ожидании, когда он повернется. Америка с подругой счастливой и вспотевшей вернулись к бару. Первокурсница оказалась сногсшибательной девушкой. Могу отдать Трэвису должное. Было в ней нечто такое, что, несомненно, заставило бы Трэвиса Мэддокса обратить на нее внимание. Однако я не сумела понять, что именно. В ее глазах читалась уверенность, будто она знала то, чего не знал никто. «Мерик, так будет всю ночь, забей на них», — сказал Шепли. Америка фыркнула и глянула на трех девушек, которые пялились на Трэвиса и шептались между собой. Не знаю, почему Америка так разозлилась. Они же смотрели не на Шепли. «Как будто Вегас извергнул стаю стервятниц», — сказала Америка. Трэвис обернулся через плечо и посмотрел, о ком говорит Америка. Затем он вернулся в прежнее положение, допивая пиво одним глотком. Трэвис закурил и выдохнул облачко дыма. Посмотрел на меня и поднял в воздух два пальца. «Скоро станет интересно», — подумала я. Я достала из холодильника две бутылки Bud Light, открыла их и поставила перед Трэвисом. Одна из стервятниц взяла бутылку. Но Трэвис отобрал ее. «Э, это не тебе», — сказал он, передавая бутылку первокурснице. Девушка улыбнулась одними лишь уголками губ и за пару секунд опустошила бутылку. «Не могла бы ты смешать мне», — заговорил постоянный клиент Рейган Марти. Сама Рейган находилась в противоположном конце бара, увлеченная бурным разговором с Коуди. «Конечно», — прервала его я. «Не беспокойся, Марти, я позабочусь о твоем заказе». Пока я смешивала для Марти замысловатый коктейль «Варникс Крем Эгг Шутер», Трэвис и первокурсница отлично проводили время на танцполе, устроив целое представление. Едва Марти опустошил бокал, Трэвис уже успел чем-то разозлить девушку, и та умчалась прочь от него по направлению к бару. Она слегка улыбнулась мне и подняла палец. Я достала бутылку пива, сняла крышку и поставила перед девушкой. Она выпила чуть больше половины, когда к бару вернулся Трэвис. Неудивительно, что он был так подавлен из-за своих чувств. Эти двое уже меня утомили, а я даже не знала имени этой девушки. Рядом с Трэвисом появилась Меган, его проверенный запасной план. «Кого я вижу? Трэвис Мэддокс», — сказала она. Меган не устраивала сцен, но теплых чувств у меня к ней не было. Помимо Трэвиса она бегала еще за несколькими парнями, однако не тогда, когда они ее хотели, или когда оставались одни. Ей нравилось отбивать парней у других девчонок, а такие девушки всегда будут врагом любой пары. «Что происходит?» — тихо спросила Рейган. В этот момент Трэвис схватил Меган за руку и потащил на танцпол. Там они чуть ли не спаривались перед лицом Бога и всех остальных. «Ох, Трэвис!» — разочарованно вздохнула я. «Что же ты творишь?» Не прошло и 5 минут, и на стул Трэвиса опустился никто иной, как Итан Коутс. Парень подался вперед, включая все свое обаяние. Первокурсница с радостью откликнулась на внимание с его стороны. Я прекрасно поняла бы ее, не будь это Итан. «Плохо дело», — прошипела Рейган. «Убери от нее этого мерзавца». Мы все знали, что совершил Итан и на что он был способен. Мы пытались приглядывать за ним, пока он находился возле бара. Но не все девушки внимали нашим предупреждениям. Я увидела, что к восточному бару возвращается Трэвис. Его взгляд был устремлен на Итана. «Пожалуй, мне ничего не придется делать», — сказала я. Трэвис подошел и вклинился между ними. После недолгой перепалки Итан удалился, поджав хвост. А Трэвис и первокурсница направились к выходу. Между ними явно назревал конфликт. «Кажется, Трэвис Мэддокс встретил свою половинку», — усмехнулась Рейган. «Думаю, ты права», — сказала я. Еще оставался целый час до последнего заказа, а я уже заработала сполна чаевых. Рейган пребывала в хорошем настроении, хотя Коуди часто подходил к ней и задерживался ровно настолько, чтобы она ответила, что не может разговаривать. Я взглянула в сторону Трентона и увидела, что его сменил на входе Таффи. Я кивнула парню и улыбнулась. Типичной для Мэддоксов важной походкой он направился к восточному бару и уселся прямо напротив меня. «Виски?» — спросила я. «Воды». «Воды?» — удивленно переспросила я. «Я же тебе говорил, пытаюсь сэкономить денег». «Воды так воды», — сказала я. Трентон сделал глоток, поставил стакан и огляделся. «Я тут видел, как Трэвис кричал на какую-то девчонку на парковке». «Правда? Что случилось?» Она кричала на него в ответ. «Не знаю, кто она такая, но мне она вроде как понравилась». «И мне». Трентон уставился на плавающий в стакане кубик льда. «Странно видеть, как он пытается остепениться». «Думаешь, именно это происходит?» «Он же разговаривал с тобой о ней, да?» Я кивнула. «Вот видишь». Несколько секунд я просто смотрела на Трентона. Что-то с ним было не так, но я не могла понять, что именно. «Хочешь о чем-нибудь поговорить?» Он на мгновение задумался. «Нет, это бессмысленно». Трентон сделал еще один глоток воды. Он оглянулся и приметил кого-то возле бильярдных столов. «Ладно, я пошел». «Хорошо», — сказала я. Мне не следовало расстраиваться, однако казалось, Трентону не так уж интересно общаться со мной. Еще несколько недель назад он приходил в Ред только чтобы выпить, потусоваться с братьями или же устроить мордобой. Он пересек танцпол и взял кий. Его мышцы перекатывались, пока он натирал кончик мелом. Меня вдруг охватило странное чувство. «Что с ним такое?» — спросила Рейган. «Не знаю. Рада, что не только я заметила». «А с тобой что? У тебя было такое выражение лица, когда он ушел. Он что-то сказал?» «Нет», — потрясла я головой. «Расскажи, я не поверишь. Я твоя лучшая подруга. Возможно, я и так обо всем знаю». «Трудно это объяснить. Я... просто я испытываю странную грусть, будто мы с Трентом больше не друзья. Может, это потому, что он, наконец, поверил в вашу дружбу?» «Возможно. В смысле, нет», — опомнилась я. «Я так и знала, зараза ты такая. Не понимаю, зачем ты так старалась скрыть это?» Подруга встала у меня за спиной и обняла за талию, положив подбородок мне на плечо. На наших глазах к западной стене прошествовали две девушки, недавно пришедшие в клуб. Они остановились возле бильярдного стола Трентона. Эта парочка явно водила дружбу с осветлителем для волос, однако я не могла не признать, что обе были ослепительными красотками. Через 20 минут к ним присоединилась третья девушка. Вскоре она полностью завладела вниманием Трентона, и он прижал ее к бильярдному столу. Девушка накручивала на палец локон длинных каштановых волос и смеялась так, будто Трентон был самым веселым человеком на свете. Ее гоготание слышалось даже поверх музыки. «Боже, всемилостивый, я иду домой», — сказала Рейган и прислонилась виском к моему плечу. «Я тоже», — проговорила я, глядя, как Трентон наклоняется все ближе к лицу девушки. Даже на таком расстоянии я видела ее полные, как у супермодели, губы и томный взгляд. Трентон смотрел на нее и улыбался. Мне стало противно от того, в какой близости друг от друга они находятся. Раньше я не видела этой девушки. Скорее всего, она приехала из университета South Western State. Вероятно, и Трентон встретил ее впервые. Еще полчаса назад они стояли довольно далеко друг от друга. Трентон уперся руками в бильярдный стол по обе стороны от бедер красотки. Она дотянулась до его уха и что-то прошептала. За 5 минут до последнего заказа в клуб ворвалась шумная компания. Они направились к восточному бару, выкрикивая свой заказ, хотя и так уже выпили достаточно. Пока я вновь настраивалась на рабочий лад, я увидела, как Трентон за руку выводит девушку на улицу. Мне вдруг стало тошно. «Ты в порядке?» — крикнула мне Рейган, открывая сразу несколько бутылок пива. «Все нормально», — сказала я. Не знаю, услышала ли она меня. Впрочем, это не имело значения. Правда была ей известна.